Второе. Вступление в свет. Эпиграф. Забавное, трогательное воспоминание. Первая гостиная, в которую 18-летний юноша вступает один, без поддержки. Достаточно было одного беглого женского взгляда, и я уже робел. Чем больше я старался понравиться, тем больше я обнаруживал свою неловкость. Мои представления обо всем, как они были далеки от истины. То я ни с того ни с сего привязывался к кому-нибудь всей душой, то видел в человеке врага, потому что он взглянул на меня сурово. Но среди всех этих ужасных мучений, проистекавших из моей робости, сколь поистине прекрасен был ясный безоблачный день. Кант. Жульен в изумлении остановился посреди двора. «Будьте же, хоть с виду благоразумны», — сказал ему аббат Пирар. «Сейчас вам приходят в голову ужасные мысли, а в общем вы сущие дитя». «Где же? Ничему не удивляться, Горация. Подумайте, ведь эта толпа лакеев, увидев, как вы тут зазевались, будет издеваться над вами. Они сочтут вас за человека, равного себе, но несправедливо поставленного над ними. Под видом добродушия, добрых советов, желания помочь, они постараются толкнуть вас на какие-нибудь немалые глупости. «Я презираю их за это», — сказал Жульен, закусив губу, и все его недоверие опять вернулось к нему. Гостиные первого этажа, через которые они проходили, направляясь в кабинет маркиза, показались бы вам, читатель, унылыми, несмотря на их великолепие. Вы бы не захотели в них жить, если б вам их подарили в их настоящем виде. Это родина зевоты и скучного умствования. Но при виде их восхищение Жульена удвоилось. «Как можно быть несчастным, — подумал он, — когда живешь в таком великолепии?» Наконец они пришли в самую безобразную комнату этого роскошного помещения, почти совершенно темную. Там оказался маленький худощавый господин с живыми глазами в белокуром парике. Аббат представил ему Жульена. Это был маркиз де ла Моль. Жульен с большим трудом узнал его. Настолько он показался ему вежливым, далеко не таким надменным вельможей, как в аббатстве Бре-Ле-О. Жульен нашел, что в парике его чересчур много волос, и эта мысль несколько его подбодрила. Сначала ему показалось, что потомок друга Генриха IV выглядел довольно жалко, был очень худ и вертляв. Но вскоре Жульен заметил, что учтивость маркиза доставляла собеседнику большее удовольствие, чем вежливость бизансонского епископа. Аудиенция длилась всего 3 минуты. При выходе аббат заметил Жульену: «Вы рассматривали маркиза так, как смотрят на картину. Я не очень много смыслю в том, что у этих людей называется вежливостью. Скоро вы меня в этом опередите. Но все-таки настойчивость вашего взгляда казалась мне не особенно учтивой». Они опять сели в карету. На бульваре кучер их высадил, и аббат ввел Жульена в целый ряд больших зал, где, к его удивлению, совсем не было мебели. В то время, как он рассматривал великолепные золоченые часы, изображавшие, по его мнению, нечто крайне непристойное, какой-то очень элегантный господин с веселым видом подошел к нему. Жульен слегка поклонился. Господин улыбнулся и положил ему руку на плечо. Тогда Жульен вздрогнул и отскочил назад, покраснев от гнева, а аббат Пирар, несмотря на всю свою серьезность, расхохотался до слез. Господин оказался портным. «Я освобождаю вас на целых 2 дня», — сказал ему аббат при выходе. «Только по истечении этого срока вы сможете представиться госпоже де ла Моль. Другой на моем месте стал бы охранять вас, как молодую девушку, первые дни вашего пребывания в этом новом Вавилоне. Но если вам суждено погибнуть, то погибайте теперь же. По крайней мере, я избавлюсь от слабости постоянно думать о вас. Послезавтра утром портной этот принесет вам 2 костюма. Вы дадите 5 франков подмастерью, который вам их принесет. Старайтесь, впрочем, чтобы эти парижане не слышали и звука вашего голоса. Стоит вам произнести одно слово, и они найдут возможность посмеяться над вами, кого уж их свойств. Послезавтра приходите ко мне в 12 часов. Идите же, погибайте. Чуть не забыл. Сходите по этим адресам и закажите себе ботинки, сорочки и шляпу. Жульен посмотрел на почерк, которым были написаны адреса. «Это рука маркиза», — сказал аббат. «Это человек деятельный. Он все предвидит заранее и предпочитает делать сам, скорее, чем приказывать. И вас-то он берет для того, чтобы вы избавили его от такого рода забот. Будущее покажет, хватит ли у вас ума должным образом исполнять все, что вам прикажет этот деятельный человек. Смотрите, берегитесь». Жульен молча направился к поставщикам по указанным адресам. Он заметил, что его везде принимали с уважением, а сапожник, записывая его имя в книгу, поставил «Жульен де Сорель». На кладбище Перлашес какой-то очень предупредительный и крайне либеральный в своих речах господин предложил свои услуги, чтобы показать Жульену могилу маршала Нея, лишенную надгробной надписи вследствие какой-то тонкой политики. Простившись с этим либералом, чуть не задушившим его со слезами на глазах в своих объятиях, Жульен заметил, что часы его исчезли. Обогащенный этим опытом, через день, ровно в полдень, он явился к аббату Пирару, который внимательно осмотрел его. «Вы чего доброго станете фатом?» — сказал он ему строго. Жульен выглядел, как молодой человек в глубоком трауре. Он был действительно очень красив, но добрый аббат был слишком провинциален сам и не мог заметить, что у Жульена сохранилась еще та манера держаться, которая в провинции служит признаком элегантности и важности. В отличие от аббата, маркиз оценил иначе элегантность Жульена и спросил: «Не будете ли вы возражать против того, чтобы господин Сорель учился танцам?» Аббат был ошеломлен. «Нет», — сказал он наконец, — «ведь Жульен не священник». Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам отвел нашего героя в хорошенькую мансарду, выходившую в громадный сад при особняке. Он спросил, сколько тот взял сорочек у белошвейки. «2». — ответил Жульен, смущенный тем, что такой важный сановник спрашивает о подобных мелочах. — Отлично, — сказал маркиз с серьезным видом, отрывистым повелительным тоном, поразившим Жульена. — Отлично. — Возьмите еще 22. Вот ваше жалование за 1/4 года. Спускаясь по лестнице, маркиз подозвал слугу. — Арсен, — сказал он ему, — вы будете прислуживать господину Сорелю. Через несколько минут Жульен очутился один в великолепнейшей библиотеке. Это была восхитительная минута. Чтобы никто не заметил его волнения, он спрятался в темный уголок и оттуда с восторгом смотрел на блестящие корешки книг. «И все это я смогу читать?» — думал он. «Как же может мне здесь не понравиться?» Господин Дореналь счел бы себя навеки опозоренным, если бы сделал 1/100 того, что маркиз де ля Моль сделал для меня. Однако примемся за переписку. Покончив с нею, Жульен осмелился подойти к книгам. Он чуть не сошел с ума от радости, когда открыл томик Вольтера и побежал раскрыть дверь, чтобы не быть застигнутым врасплох. Потом он доставил себе удовольствие открыть каждый из 80 томов, роскошные переплеты которых были настоящим шедевром лучшего лондонского переплетчика. Это было уже слишком. Жульен и так пребывал в полном восторге.